Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх. Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня их очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Ведь хочу покаяться пред Богом, не тая всю правду расскажу. Исповедь мою прошу, послушай. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. В старой церкви пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой на теле старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи, прости. Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня их очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Я хочу покаяться пред Богом, не тая всю правду расскажу. Исповедь мою прошу, послушай. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу.